Глава вторая. Женушка Гарун аль-Рашида. Я с великим трудом перетащил Манеринга на скамью, уложил его и крикнул, чтобы принесли воды. Пульс едва прощупывался, дыхание было слабым, и я подумал, что даже у такого энергичного субъекта может быть больное сердце. Торопливо постучав в дверь, вошел сержант Хоскинс. Он уставился сначала на Манеринга, затем на шляпу, трость и сигарету, валявшиеся на полу. Он подобрал сигарету. «Ох ты!» — выпалил Хоскинс и принялся разглядывать сигарету, не обращая внимания на человека, лежащего на скамье. «Значит, с этим музеем связана такая история?» «Да», — подтвердил я. «И мы вляпались аккурат в нее. Бог знает, в чем тут дело. Пойду туда разведаю. Останьтесь тут с ним и попробуйте привести его в чувство. Записывайте все, что он скажет. Я упомянул при нем этого вашего товарища с бакенбардами, а он возьми да и грохнись в обморок. Есть ли какой-нибудь способ попасть в музей в такой поздний час? Например, сторож, который мне откроет?» «Есть, сэр. Там дежурит Пруэн. 3 вечера в неделю музей открыт с 7 до 10. Стариковские причуды, но вы понимаете, сэр. В эти 3 часа Пруэн исполняет обязанности смотрителя, а после — сторожа. Но с парадного входа до него не достучаться. Вам нужно будет обойти музей кругом со стороны Палмер-Ярд». Я вспомнил, что Палмер-Ярд Элли отходит от Сент-Джеймс-стрит и идет параллельно к Ливленд-Роу. Хоскинс признался, что ему и в голову не пришло тогда потревожить Пруэна, поскольку он и подумать не мог о том, что подобное происшествие может быть как-то связано с таким респектабельным местом, как музей Уэйда. Однако, сунув в карман фонарик и выйдя на улицу, чтобы завести машину, я подумал о том, что теперь к задачке с исчезающими бакенбардами можно было относиться с некоторой долей серьезности. Здравый смысл подсказывал, что человек, лежащий без сознания посреди пустой улицы, мог исчезнуть лишь одним способом. Способом отнюдь не славным и неблагородным, но с какой стати ожидать от преступления благородства? Как видите, к тому времени я уже считал это происшествие преступлением, пусть и абсолютно безумным. 11 лет назад, когда я только вступил в ряды полиции, мне первым делом приказали избавиться от чувства юмора, и с учетом моего происхождения я приложил к этому все усилия, возможные в такой короткий срок. Я двинулся по Хеймаркет и затем по безлюдной Пэлл-Мэлл. Во всем Лондоне нет места, которое выглядело бы более пустынным, чем Сент-Джеймс-стрит в этот поздний час. Ярко светила луна. Позолоченные часы на воротах дворца показывали 1:05. К западу Кливленд-Роу было темно и мрачной. Я не последовал совету Хоскинса и не стал огибать музей сзади. Припарковавшись прямо перед музеем, я вылез из машины на темный тротуар и осветил его фонариком. На краю дороги я увидел то, что пропустил Хоскинс, поскольку разбил фонарь. Круглое отверстие в тротуаре, едва прикрытое железной крышкой. Иными словами, псих исчез, юркнув через это отверстие в угольную яму под землей. «Не смейтесь, господа. Вы не видели всей той чертовщины за пределами человеческого понимания, которую пришлось повидать мне перед этими бронзовыми дверями, ухмыляющимися в темноту площади. Тот тип с бакенбардами проскользнул в угольную яму, словно джин в лампу. Я направил фонарь на приземистое 2-этажное здание музея с выходившим на улицу фасадом шириной около 80 футов из полированного камня. Окна первого этажа были заложены камнем, а на втором забраны железными решетками во французском стиле. Полдюжины широких низких ступеней вели к парадному входу. Над дверями нависал козырек, поддерживаемый 2 каменными колоннами, а в свете моего фонаря бронзой поблескивала причудливая арабская вязь на дверях. Никогда лондонские улицы не видели столь диковинного дома из 1001 ночи. С правой стороны над стенкой возвышалась верхушка дерева. Скорее всего, это был самый обыкновенный лондонский платан. но на его месте можно было с легкостью вообразить и что-нибудь более экзотическое. Я подошел к отверстию угольной ямы, поднял железную крышку и направил вниз луч своего фонаря. Жёлоб для подачи угля был убран. В самый разгар лета внизу угля осталось совсем мало, и прыгать было сравнительно невысоко. Я поступил так, как подсказывала мне ситуация. Спустился в яму, держась за край, затем, подтянувшись, прикрыл люк крышкой, чтобы туда не провалился какой-нибудь припозднившийся нервный полковник, и спрыгнул вниз. Там валялись коробки и ящики. Я почти касался их ногами, когда висел, держась за край. Их набросали туда, разумеется, без всякой цели. Однако они образовали платформу, на которой, вне всяких сомнений, стоял тот, кто утянул вниз типа с бакенбардами. Более того, дверь, ведущая в остальную часть угольного подвала, была распахнута, и на ее петлях болтался открытый тяжелый навесной замок, в котором все еще торчал ключ. Нечаянно опрокинув коробку, которая грохнулась об пол с адским шумом, я выскочил в более просторную часть подвала. В подвале было сыро, душно и жарко. Луч моего фонаря скользнул по выбеленным стенам. Весь пол был заставлен огромным количеством ящиков и устлан ковром из стружки и опилок. В дальнем углу стоял холодный котел с трубами, покрытыми асбестом. Весь подвал, по моим прикидкам, тянулся футов на 100. Прямо над печью на дальней стене под самым потолком виднелись три откидных окна. Слева от котла находилось углехранилище, что-то вроде высокого загона со стенами, обшитыми деревом. Его дверь была обращена к передней части подвала, в нем еще оставалась подкопанная горка угля. Я везде выискивал того типа с бакенбардами, ожидая бог весь чего. Я заглянул даже туда. Нигде не было и следа его пребывания. Тем не менее, во мне росло некое беспокойное ощущение. Здесь что-то было, пусть и не тот человек. Вытянув перед собой руку, чтобы не удариться головой о трубу, я нащупал электрическую лампочку, и она все еще была теплой. Откуда-то потянуло сквозняком, и я готов был поклясться, что слышал, как кто-то идет. Справа находилась бетонная лестница. Подвал тянулся гораздо дальше нее. Она была воздвигнута словно монумент напротив дощатой перегородки, отделявшей эту довольно узкую часть подвала от остальных складских помещений. Ступеньки шли в направлении, противоположном тому, откуда я пришел. Я стал подниматься. Фонарик я выключил, но держал его наготове. Наверху была огнеупорная стальная дверь, выкрашенная под дерево и снабженная пневматическим клапаном, чтобы она не могла захлопнуться. Я потянул за ручку. Клапан зашипел так резко и пронзительно, что я замер в дверном проеме. Передо мной открылся темный просторный зал с мраморным полом. И посреди этого зала кто-то танцевал. Этот факт был неоспорим. От стен отражалось и доносилось до меня эхо этой жуткой чечетки. Большая часть зала находилась слева от меня, в то время как я стоял лицом к парадному входу в музей. Мне открывался вид на балюстраду белоснежной мраморной лестницы. Где-то наверху сверкал огонек электрического фонаря. Он оставался неподвижным. При таком освещении мраморный пол казался мертвенно-белым. Свет неровно растекался по предмету, на который струился. Это был продолговатый ящик около 7 футов в длину и 3 в высоту. На его поверхности поблескивали шляпки новехоньких гвоздей. Вокруг этого ящика среди скачущих теней, пристукивая и притопывая, резвилась маленькая человеческая фигурка. И еще большего гротеска происходящему добавляло то, что на этом человечке была опрятная, с латунными пуговицами голубая униформа служащего музея. И всякий раз, когда тот дергал головой, в темноте сверкал лакированный кожаный козырек на его аккуратной синей фуражке. Все это веселье окончилось звуками тяжелейшей отдышки. Он пнул ящик, и громогласное эхо взлетело под самый потолок. Когда он, наконец, заговорил, то смог выдавить из себя лишь шепот. «О, женушка Гарун аль-Рашида!» — с какой-то нежностью произнес он. «Уф! Уф! Уф! Дух, я призываю тебя! Дух! Это чистая правда, но тогда глазам своим поверить я не мог». Все происходило точно как в мультике, в котором всяческие неодушевленные предметы вдруг оживают с наступлением темноты. И чувство у меня было такое, будто нет ничего менее одушевленного, чем музейный служащий. Однако его гнусавый голос был вполне реален. Хрипло усмехнувшись раз-другой, он оправил на себе форму, вынул из кармана фляжку, встряхнул и отхлебнул из нее, запрокинув голову. Я включил фонарик. Луч света пересек зал и выхватил его кадык, дергающийся вверх-вниз на морщинистой и красной индюшачьей шее. Его рука дрогнула, стоило ему взглянуть на меня. Он, кажется, удивился, но вовсе не запаниковал. «Это...» — произнес он и затем переменился в голосе. «Кто здесь?» «Офицер полиции. Подойдите сюда». Здравомыслие вновь вступило в свои права. Он напрягся и словно бы спрятался в скорлупу ворчливости и презрения. Он съежился и впился меня взглядом, однако все еще не казался испуганным. От него даже как будто исходило некое веселье. Подхватив свой фонарь, он шаркающей походкой подошел ко мне, бормоча что-то себе под нос и двигая шеей туда-сюда. Я увидел его иссохшее, будто бы сдавленное с двух сторон лицо, морщинистое, покрытое красноватыми пятнами до самого кончика его длинного носа, на котором висели очки. Его глаза тоже казались сдавленными. Он сверлил меня взглядом, склонив голову чуть ли не к самому плечу. Старик нахохлился. «Кто-кто вы, полицейский?» — саркастично переспросил он. И дернул головой так, будто подтвердились его самые мрачные подозрения, и прочистил горло. «А позвольте-ка поинтересоваться, по какому поводу потребовалось вот так вламываться сюда?» «Откуда вы пришли? Позвольте-ка узнать, по какому такому поводу?» «Оставьте это», — сказал я. «Что здесь произошло сегодня вечером?» «Здесь?» — спросил он так, будто бы до этого я говорил о каком-то другом месте. — Здесь ничего. Ну, если только эти богомерзкие мумии не повылезали из своих гробов, а я этого не заметил. Ничего особенного не произошло. — Вы же Пруэн, так? — Ладно. — Хотите стать подозреваемым по делу о похищении человека? — Нет. «Тогда отвечайте, куда делся тот высокий старик в роговых очках? Он здесь был около часа назад. Чем вы с ним тут занимались?» Он недоверчиво и насмешливо хмыкнул. Рассмотрев меня, он, казалось, осмелел. «Да ты спятил, дружище!» — заключил сторож. «Послушай, ты не из паба ли часом? Высокий старик в...» «Да будет. Вот что я скажу тебе, дружище. Ступай домой и проспись как следует». Я положил руку ему на плечо. Поскольку я и сам не был уверен в том, что не сошел с ума, мне захотелось свернуть его тощую шею. «Славно. Тогда заведем дело по статье «Убийство», — ответил я. «В любом случае вы прогуляетесь со мной до участка». Он оторопел, и его голос сорвался на виск. «Это самое, ну это, притормози! Без обид, но что здесь происходило сегодня вечером?» «Ничего. Я закрылся в 10, и никого здесь с тех пор не было». Самое скверное, что это очень смахивало на правду. «Здесь должен был состояться частный показ или что-то вроде того в 11 вечера, так?» Его словно бы осенило. «А, это... Что ж вы сразу не сказали?» Начал он злиться. «Есть такое. Должен был состояться, но не состоялся. Все отменилось». «Это самое, не кипятитесь. Я же извинился, без обид». «Да, они собирались смотреть на какие-то штуки, и даже доктор Иллингворд самолично должен был приехать. Так это было важно. И только в последнюю минуту мистер Уэйт, ну, тот, который старик, а не молодой мистер Уэйт, вынужден был уехать из города. Так что сегодня все отменилось. Вот такая петрушка. Так что тут вообще никого не было». «Может и так. Тем не менее, включите свет, и я все осмотрю». «С удовольствием», — брякнул Пруэн и смерил меня взглядом. «Между нами. А что, вы думали, здесь произошло? Кто-то пожаловался?» Я помедлил с ответом, и он тут же торжественно заявил. «Никто не жаловался, а? Ну и хорошо тогда». «Вам что, платят за то, чтоб вы вот так вламывались куда ни попадя без всяких оснований?» «А вам что платят?» — парировал я. «За то, чтобы вы выплясывали вокруг ящиков посреди ночи? Что в ящике?» «Ничего в этом ящике нет», — заявил он, весело мотнув головой. «Знаю, вы сейчас просто обязаны сказать, что там лежит какой-нибудь покойник. Но там нет ни покойника, ни покойницы. Шутка, ничего там нет в этом ящике, а?» Прежде чем я смог переварить сказанное, он прошаркал в темноту, покачивая фонарем в руке, и скрылся за лестницей. Прозвучало несколько щелчков, и по карнизу под потолком заструился мягкий свет. Спрятанные от человеческих глаз лампочки осветили зал нежно, словно луна. Однако при свете менее жутким это место не стало. Зал был очень широкий, с высокими потолками, мраморным полом и двумя рядами мраморных колонн, стоящих через каждые 10 футов. В нем царила атмосфера бесприютности, так свойственная выставочным залам. В задней части, прямо напротив входных дверей, наверх поднималась широкая мраморная лестница. Разделяясь, она вела в две открытые галереи, которые, по всей видимости, и образовывали второй этаж музея. Весь потолок был покрыт блестящими глазурованными плитками, зелеными и белыми, расположенными в шахматном порядке. Эти цвета, как мне стало известно позднее, одновременно с массой прочей любопытной информации об этом месте, отсылали к багдадским мечетям. Боковые стены были прорезаны 4 открытыми арками, по 2 на каждой. Над арками красовались позолоченные надписи: «Персидский зал», «Египетский зал», «Базарный зал», «Зал 8 райских садов». Кроме них и больших бронзовых дверей в передней части здания было еще 3 двери. Одна из них, та, через которую я вошел, находилась слева от лестницы, если смотреть прямо на нее. Другая точно такая же, справа от лестницы. Третья же, почти в самом конце в стене справа. Если все так же смотреть на лестницу, золоченая табличка на ней гласила: «Хранитель, посторонним вход воспрещен». Она располагалась возле арки с надписью «Зал 8 райских садов». Хотя зал и не ломился от экспонатов, но посмотреть было на что. Правая боковая стена была увешана великолепными коврами, узоры которых всякий раз притягивали взгляд. Я даже и не знаю, как это описать. Дело было даже не в богатстве красок или искусности исполнения, и даже не в образах, подобных наркотическим видениям, которые всплывали в мозгу при взгляде на них. К слову, узоры по большей части представляли собой цветы, рассыпанные по поверхности. Дело скорее было в заключенной в них томной витальности. Их красота усиливала ощущение жуткой нереальности этого места. Через весь зал тянулся ряд плоских стеклянных витрин, в которых лежало оружие. Взгляд машинально перемещался от ковров к оружию и обратно. Настоящий отдых для глаз дарила расположенная между колонн у левой стены экспозиция, которая в сущности должна была выглядеть нелепо, но по какой-то причине таковой не казалось. Это была выставка повозок и карет. Их там было 5. В этом лунном сиянии они выглядели огромными и уродливыми. Ближе всего ко мне стоял приземистый, ярко окрашенный, громоздкий открытый ящик. На табличке было написано: «Построено Уильямом Буненом, личным кучером королевы Елизаветы и первым каретных дел мастером в Англии, около 1564 года. Карета обтянута кожей, что подчеркивает королевский статус владелицы, однако корпус еще не подвешен на ремнях». Я глядел на все это. Там была стеклянная карета XVII века, позолоченная французская карета с гербом бурбонов, выполненная в красных и зеленых тонах, диккенсовская почтовая коляска, на двери которой было написано «Ипсвичский телеграф». И, наконец, посредине расположился гигантских размеров экипаж, выкрашенный в черный и обтянутый кожей, с малюсенькими окнами, напоминающими скорее дверные глазки, установленный на арочных платформах высотой добрых 5 футов. Я ходил туда-сюда, и звук моих шагов гулким эхом разносился по залу, как вдруг из этого оцепенения меня вывел саркастический вопрос. «Ну что, все в целости и сохранности?» — спрашивал Пруэн. Его морщинистые веки поднялись и опустились. Он ухарски сдвинул фуражку и подпер бока руками. «Никаких жертв похищения, никаких трупов. Что-то мне сдается, тут и следа их нет». Он резко замолчал, потому что я, вновь подойдя к бронзовым дверям, обнаружил какие-то следы. Прямой линией от дверей где-то на полдюжины футов по мраморному полу тянулся ряд черных отметин. Я вытащил свой фонарик. Это были следы ног. Не резко очерченные отпечатки, скорее пятна, которые ясно указывали на то, что здесь кто-то ходил. Некто прошел около 2 ярдов, и затем следы исчезали. Можно было различить очертания каблука и острого носа ботинка. Следы были отпечатаны угольной пылью. «Чего у вас там такое?» — вдруг воскликнул Пруэн. Я услышал его шаркающие шаги. «Кто?» — сказал я. «Кто это здесь так наследил?» «Какой еще наследил?» «Да вот же! Вы же говорили, тут никого не было сегодня вечером». «Ба!» — отозвался Пруэн. «И всего-то!» «Я говорил, что здесь никого не было после 10, когда музей закрылся, вот и все. Откуда мне знать? Тут до этого были дюжины посетителей». «Да не улыбайтесь, дюжины! У нас тут популярное место». «Где находится ваш пост, когда вы при исполнении? То есть где вы стоите или сидите?» Он указал на стул слева от бронзовых дверей, если смотреть в глубину зала. С этого места открывался вид на ряд повозок с правой стороны, а также на ту часть зала, где находилась дверь, через которую я поднялся из подвала. «Так вы сидели здесь, и вы не видели, кто оставил эти следы?» «Нет, не видел». «И вы, полагаю, можете объяснить, как так вышло, что кто-то пробрался сюда с улицы в ботинках, испачканных угольной пылью?» Глаза странно сверкнули за его маленькими очками, как будто он занервничал и вместе с тем исполнился решимости. Его нижняя губа дернулась. «Позвольте-ка спросить, просто спросить. Разве это мое дело? Это ваше дело. Следы, понимаете ли?» Он уже визжал. «Может, труп, который вы ищете, вошел сюда, когда еще был жив, а? И, может, я схватил нож и прирезал его, а? А потом запихнул в одну из этих колясок или куда-нибудь под лавку в базарном зале или еще лучше, в райские сады или арабский зал наверху. Чего вы там удумали?» У меня встал в горле ком. Я двинулся довольно быстро, надо сказать, к ряду повозок, оставив возмущенного Пруэна позади. Мой взгляд приковал к себе экипаж посередине. Это громадная повозка, обтянутая черной кожей, с тайными окошками и позолоченными дверными ручками. Надпись на табличке, подвешенной на ручке дверцы, гласила: Английская повозка для путешествий, начало XIX века, сконструирована для путешествия по континентальной Европе. Она обеспечивала абсолютную приватность. Меня догнал вопль Пруэна. «Берегитесь!» — вопил он. «Берегитесь! Не трогайте ее, дружище! Там труп внутри! Там окровавленный труп лежит прямо в...» Затем его голос перерос в булькающий вопль. Я вскочил наверх и повернул дверную ручку. Нечто выкатилось головой вперед, едва не обрушившись прямо на меня. Оно, казалось, выскочило оттуда, как черт из табакерки. Я видел его глаза. Оно пролетело поверх моего плеча, его ботинки зацепились за ступеньки экипажа. Оно свесилось на бок и шлепнулось на мраморный пол. Там на полу растянулось на спине тело высокого мужчины. Его руки и ноги разметались в стороны, словно у пряничного человечка. Из пальцев выпала книжка в коричневом переплете. Мужчина этот был столь же безжизненным, как и пряничная фигурка. На нем было длинное темное пальто. На левой стороне груди оно топорщилось, словно шатер. Одернув полу пальто с этой стороны, я увидел белую ручку ножа, торчащую из окровавленной рубашки. Но не это приковало мой взгляд. Не это и даже не смятый цилиндр у него на голове. Это было как в кошмарном сне. На мертвеце были фальшивые бакенбарды и короткая спутанная борода, практически отлепившаяся от подбородка. Но накладные бакенбарды, они были черными.